Выйти за пределы. Глава 1. Кто я? Я Джордан, одаренный молодой человек, который растратил свои таланты, довольствуясь бездельем и скудными интересами. Человек, который не желал прикладывать усилий, если они не были выгодны ему в той или иной форме. Человек, который всегда искал короткий путь к целям, которые ставил перед собой. Человек, который знал свои самые большие недостатки, но был слишком ленив, чтобы измениться после того, как несколько лет назад ему пришлось изменить весь свой образ жизни из-за болезни. Илья Гаку, счастливый и удачливый подросток, всегда находящийся в поиске новых тренировок и более сильных противников. Наивный мальчик, который спас мир всего лишь в 13 лет и однажды станет величайшим защитником своей вселенной. Или я могу быть Какаротом, юный Саян, который так и не смог прожить свою жизнь. Его бросили вдали от всего, что он знал, от матери, отца и старшего брата, чтобы спасти его жизнь, только для того, чтобы эта жизнь оборвалась в результате падения и болезненной травмы головы, что привело к рождению того, кто известен как Гаку. Ах, я полагаю, этот вариант был бы лучшим, не так ли? Но сейчас я думаю, что просто немного отдохну и наслажусь приятной дымкой темноты вокруг меня. Куколка, пора просыпаться. Мягкий, приятный голос пробудил меня от дремоты. Земле нужна твоя помощь. Я с трудом открыл глаза, в поле моего зрения появились пятна. Темнота, в которую я был погружен так долго, рассеялась, и свет проник в мое зрение. Когда пятна исчезли, я увидел его, стоящего надо мной. Мой создатель, я полагаю, мистер Па посмотрел на меня сверху вниз широкими, не мигающими добрыми глазами. В каком-то смысле это было почти сюрреалистично, видеть его стоящим передо мной. У меня есть 3 отдельных набора воспоминаний, и один из этих наборов считает черного джинна и вселенную, из которой он пришел, не более чем выдумкой. Я должен быть еще менее реальным, чем он и другие. В конце концов, не зря же он назвал меня куколкой. Я встал с того места, где лежал. Мягкая белая стеганая кровать стояла посреди светлой комнаты с каменными стенами, маленькое окно без форточки позволяло мягкому свету просачиваться внутрь и освещать комнату. Жесткость, которую я ощущал в своем теле, была почти невыносимой, как долго я пролежал на этой кровати. Последнее, что я помню, это то, что меня уложили спать после того, как оригинал закончил со мной тренировки и отправился в путешествие в прошлое. Тем не менее, я нахмурился, глядя на служителя Ками. «Не называй меня куклой», — практически прорычал я, агрессивно с моей стороны. «Я уверен, это побочный продукт выбора, того, кем я стал, когда 3 набора воспоминаний столкнулись в моей голове. О боже!» Папа удивленно вдохнул, делая шаг назад, как необычно, «ты, кажется, уже развил разум сразу после пробуждения. Разум. Это значит, что я жив. Но почему? Воспоминания, которые я унаследовал, говорят мне, что мое существование должно было угаснуть после того, как Сон Гаку завершил свое обучение у Ками. Почему я жив?» — спросил я папа, переходя прямо к делу. «Странно, ты очень сильно отличаешься от Гаку, несмотря на то, что являешься его точной копией», — заметил папа. «Прежде чем улыбнуться мне, отвечая на твой вопрос, скажу, что после того, как Гаку завершил обучение, Ками поручил мне собрать драконий жемчуг и дать тебе истинную жизнь на случай, если настанет день, когда Земле снова понадобится герой, но я не думал, что тебя нужно будет пробуждать так скоро. Он прав, это странно. Я могу понять, что меня держали рядом по этой причине, но зачем я был нужен, когда рядом был Гаку? У меня есть воспоминания о тренировках с Гаку в качестве его противника в течение примерно года, хотя я был пробужден только для борьбы с ним и помню только, что слышал, как папа прокомментировал, что прошел год, как раз перед тем, как меня снова погрузили в сон в последний раз. Либо Гаку проиграл Пиккола на всемирном турнире боевых искусств, либо произошло что-то подобное, и Гаку умер. Хотя, должно быть, еще рано, потому что с моей нынешней силой к моменту окончания саги Саянов я буду вдвое слабее, чем даже Чиядзу и Яджираби. Я почувствовал, как мои губы сжались в злобный оскал, ведь сейчас я – полное дерьмо даже для Сайбамана. Стыдно, просто стыдно. Мой отец стыдился бы моей слабости, даже мать была сильнее меня, а ведь она даже не была таким воином, как я. Я, может быть, примерно на четверть сильнее Сайбамана. По оценкам, сила сына Гаку составляла около 260, когда он сражался с королем Пиккола. Сравнивая мою силу с воспоминаниями о том бое, я должен иметь силу около отметки 350, оценивая мою нынешнюю силу с силой, которую я имел тогда, но мне нужен скаутер, чтобы измерить ее полностью. Теперь, когда я ответил на твой вопрос, заговорил папа, отрывая меня от размышлений, как мне тебя называть, или мне дать тебе имя, в этом нет необходимости, ответил я, разминая затекшее тело, можешь звать меня просто Кокорот. Папа снова вздохнул, и мне пришлось скрыть ухмылку, которая грозила расколоть мое лицо. Одна только эта реакция сказала мне достаточно, и по шести силам, которые я ощутил на себе, все слабее моей собственной, а одну я признал Ками, я понял, где именно я нахожусь в этой временной линии. Я решил стать Кокоротом. Я не мог быть Гаку, потому что он уже существовал, и я отказался играть с ним в качестве второй скрипки. Я не мог быть и Джорданом, несмотря на огромное количество информации, которую я получил благодаря его воспоминаниям, люди стали бы задаваться вопросом, откуда взялось это имя. Просто быть Кокоротом было намного проще, чем любым из двух других, и меня вполне устраивало быть Кокоротом. «Ты знаешь мое саянское имя», — заметил я, не дождавшись его реакции, но хотя я получил воспоминания, которые потерял оригинал, маловероятно, что он их вообще получил. «Так что же происходит?» — спросил я. «Удивительно, но во время твоего создания мне даже в голову не пришло, что ты сохранишь воспоминания, которые потерял он», — сказал Джин. «А что касается того, что произошло, то пришел твой брат Радиц, и между Гаку и ним завязалась драка. Оба были убиты во время битвы, и теперь идут еще два, гораздо более сильных Саяна, которые прибудут в течение года». Перед моим взором промелькнуло воспоминание. Одно из немногих, сохранившихся у меня в период созревания, который я пережил во время пребывания на планете Вегита. Улыбающийся мальчик с львиной гривой шипастых черных волос, бурно жестикулирующий и радостно хвастающийся тем, что его уровень силы 517, и он был выбран для формирования отряда с самим принцем Вегетой. Счастливое заявление, что он обязательно поможет мне стать таким же сильным, когда мне наконец разрешат покинуть капсулу, в которой меня держали в младенческом возрасте. Я сжал кулаки и прогнал это воспоминание. Ярость нарастала в груди, и мне пришлось сделать успокаивающий глубокий вдох носом и погрузиться в медитативные техники, которые я изучил с помощью оригинала, чтобы остановить колебания моей ки и разрушить окружающее пространство. Я не могу позволить чувствам затуманить мои суждения, особенно когда воспоминания Джордана показали мне, что заботливый брат был давно уже в прошлом, задолго до того, как он сразился с оригиналом и Пиккола. Вместо этого, хох, Гаку, должно быть, стал намного сильнее тогда, сказал я, словно впечатленный, Радиц имел уровень силы более 500 к тому времени, когда ему было 7 лет. Со всеми этими годами он должен был приблизиться к силе отца. Я не могу допустить, чтобы хоть что-то из моих будущих знаний всплыло наружу, мне нужно отвести от себя их подозрения. Я не знаю, насколько силен этот отец, о котором ты говоришь, ответил папа, но информация, полученная мной и Ками, говорит нам, что сила, которую продемонстрировал Радиц, имеет числовое значение 1500. Мне пришлось сдержать себя, чтобы не усмехнуться. Конечно, большую часть времени Радиц проводил на миссиях и в стазисе, но он был на 7 лет старше оригинала, ему было около 30, и за все это время он даже не утроил свою силу. Воин во мне был разочарован в нем, особенно потому, что я знаю, как просто Саяну стать сильнее. Хаймеф, фыркнул я, он, должно быть, бездельничал много лет подряд. Хоть ты и говоришь так, он все равно был намного сильнее, чем ты сейчас, сказал папа. Я фыркнул. Ненадолго, я развернулся на пятках и стал идти к выходу из комнаты. Пойдемте, мистер папа. Полагаю, мне стоит встретиться с остальными, прежде чем приступать к тренировкам. Остался невысказанным тот факт, что я не буду тренироваться с ними. Они не смогут поддерживать то, что я планирую сейчас, особенно если у Карина есть хороший запас бобов сензу. Глава 2. Как только я вышел из сторожевой резиденции на большую открытую площадку, вся активность прекратилась. Все пятеро, занятые тренировкой, застыли на месте и повернулись ко мне. Первым среагировал Криллин, оторвавшись от теня и подбежал ко мне. «Гаку!» Лысый монах закричал. «Ты жив, и ты снова такой молодой!» В его глазах появились слезы. «Жаль, что мне придется подавить эту радость, зародившуюся в нем, ведь у меня могут быть воспоминания Гаку до 13 лет, но я не Гаку, Гаку!» Воскликнул Ямча, и Яджираби тут же отшатнулся назад из позы, в которой он сидел, скрестив ноги для медитации. «А, Яджираби, всегда рад посмеяться. К счастью, мне не пришлось ничего объяснять». Ками, стоявший в нескольких футах от входа, заговорил. «Боюсь, это не тот Гаку, которого вы знаете, друзья мои», — заговорил хранитель земли. «Это совершенный клон, созданный мистером Папа несколько лет назад, который использовался для помощи Гаку во время его тренировок со мной перед битвой с Пиккола». «Что?» — закричал Крилин, отпрянув назад. «Он клон?» — я закатил глаза. «Да, я клон, идиот», — огрызнулся я. «Но я не Гаку, зови меня просто Какарот». «Хорошо, это имя», — прошипел Крилин. Я снова закатил глаза. «Да, я слышал, что у тебя была стычка с моим старшим братом», — сказал я уныло. «Не волнуйся так сильно, Крилин, я идеальная копия оригинала, то есть у меня даже есть воспоминания, которые он потерял в детстве, воспоминания о том, как быть Саяном, которые он потерял. Ты, конечно, говоришь совсем не так, как Гаку, это точно», — наконец-то включился в разговор Тянь, который до сих пор молчал, и немного высокомерно. «Мои глаза загорелись. Тянь, как раз тот, кто мне нужен», — ответил я. «Остальные будут слишком нерешительны, чтобы выполнить мою просьбу, но бывший убийца вроде Теня должен быть в состоянии помочь мне. Мне нужно, чтобы ты пошел со мной, о, и ты тоже», — сказал я ему, а затем добавил, указывая на Ками. Сказав это, я слегка взмыл в воздух, вытолкнув Ки из подошвы ног, и завис там на мгновение. «Что? Почему?» — в замешательстве спросил Тянь. «Должен признаться, что я тоже в недоумении», — добавил Ками. «Просто пойдем со мной к Карину», — приказал я, — «это очень поможет, когда другие Саяны доверятся мне, по крайней мере, это поможет мне». План уже формировался в моей голове с того момента, как я проснулся. С моим знанием будущего я знаю, насколько сильным мне нужно стать. Мне нужно стать достаточно сильным, чтобы справиться с Фризой, чтобы он не смог получить бессмертие. Задача не из легких, но перспективы меня только радовали. «Вам должны нравиться эти саянские инстинкты». Я взлетел без раздумий, через мгновение пролетел над смотровой площадкой и спустился вниз, туда, где, как я знаю, находится Карин. Они могут быть друзьями Гаку, но не моими. Мне сейчас совсем не хочется с ними общаться. Хотя я сохранял скорость, достаточную для того, чтобы двое других быстро догнали меня. «Так что у тебя за план?» — спросил Тянь, поравнявшись со мной. Ками последовал за ним. «Саяны — раса воинов, и у нас есть особая способность», — ответил я. «Это то, о чем забыл Гаку». «Что за способность?» — спросил Ками. «Она называется Зинкой», — ответил я. «Когда Саян получает травму, полностью исцелившись, мы получаем усиление силы, чтобы адаптироваться к тому, что нас ранило. Это многое объясняет», — вздохнул Тянь. «Это действительно было так. Тянь тренировался не меньше, если не больше, чем Гаку. Но, несмотря на это, он был лишь немного сильнее Гаку, когда тот сражался с королем Пиккола. А когда он исцелился после той битвы, его сила значительно возросла по сравнению с тем, что было раньше. Тем не менее, я не уверен, как все сложится. Есть две основные теории появления Зинка из воспоминаний Джордана, о которых я знаю. Первая заключается в том, что в среднем Саян получает только 33% прироста благодаря Зинкаю, и только в очень редких случаях они получают так называемый суперзинка и получают множественный прирост, как Гахан. Вегита и Гаку так быстро стали сильнее на намеке. Учитывая силу Гаку против короля Пиккола и силу, которой я обладаю сейчас, наряду с очень незначительным приростом, который я получил, тренируясь против Гаку во время его обучения уками, тогда этот вариант кажется жизнеспособным. С другой стороны, есть теория, что Зинка увеличивает силу, когда Саян чувствует силу, намного более сильную, чем его собственная. Чем сильнее сила, которую они чувствуют вокруг, тем сильнее Зинкай. Инстинктивное усиление для борьбы со всеми возможными угрозами, что тоже кажется очень жизнеспособным. Это может быть проблематично. Папа, самое сильное существо на Земле в данный момент. Я почувствовал его силу в тот момент, когда проснулся на смотровой площадке, и знаю, что численно она составляет 1.080. Хотя в этом смысле я могу быстро достичь этого уровня, после этого он будет снижаться. Понятно, мягко сказал Ками, осознание омрачило его морщинистые черты, Ты уверен в этом? Это такое варварство, делать с собой что-то только для того, чтобы увеличить свою силу. Предстоящая боль меня не очень беспокоила. А вот что меня беспокоило, так это то, что я постоянно трачу время на тренировки. Я не собираюсь тратить свою жизнь впустую, как это делал Гаку в оригинальной временной линии. Есть множество способов сократить время тренировок, и я воспользуюсь любым из них. Интересно, существуют ли фрукты короля Еммы на самом деле? Я знаю, что они появлялись в нескольких играх, кроме эпизода, в котором они были, так что это возможно. Парочка таких фруктов могла бы сэкономить мне чертовски много времени и сил. Не стоит терять время, Ками, ответил я, если немного боли поможет нам спасти мир, то я не против. Мгновение спустя мы приземлились в доме Карина. Пухлый белый кот уже стоял на карнизе и встречал нас. «Так-так-так», — хмыкнул Карин, постукивая посохом по полу. «Похоже, ты выкладываешься по полной, не так ли, Ками?» — сказал он, глядя прямо на меня. «Ничего не поделаешь, старый друг», — ответил Ками. «Я очень рад, что сделал это, потому что, похоже, произошло нечто, чего даже я не ожидал». И наш юный друг сохранил даже воспоминания о детстве Саяна, которые потерял Гаку. Хох, ну разве это не интересно? Карин заинтересованно хмыкнул. Так чем я могу помочь? Я шагнул вперед. Карин, сколько бобов Синсу у тебя осталось? Спросил я, переходя сразу к делу. Ах, у меня осталось только две штуки из последней партии. Этот толстяк Яджираби продолжает их есть, когда я не смотрю. Сморщив нос, ответил кот, я начал делать новую партию. Как только почувствовал, что случилось с Гаку, но потребуется хороший год, чтобы они были готовы. Как по волшебству, он поднял одну белую лапу, и в его руке появился коричневый, почти пустой на вид мешочек, который он протянул мне. Только два, я прищелкнул языком. Толстяк, если бы не он, я мог бы быстро добиться невероятных успехов. Я глубоко вздохнул, придется обойтись. Пока один, а второй я использую перед приходом на Пэй Вегеты, чтобы максимизировать свои достижения. Я принял мешок и взял один, прежде чем бросил его теню. Лысый мужчина ловко поймал его и серьезно посмотрел на меня. «Ты действительно уверен в этом?» – спросил он, нахмурив брови. Я колебался всего мгновение, прежде чем ответить. «Да, мне нужно было быстро испытать Зинкай, и я должен был стать сильнее как можно быстрее. Боль была лишь препятствием, с которым я должен был справиться и преодолеть его. Я выбрал тебя». Тянь, не просто так, ты единственный, кто обладает необходимой для этого решимостью, остальные бы от меня отмахнулись. Тянь фыркнул, рад быть полезным, я полагаю, сухо сказал он. Мне всегда нравился Тянь, когда он смягчался, он и близко не был таким хлопотным, как остальные. Гаку, может и был бы не против, но я уверен, что их замашки быстро начнут меня раздражать. Я поднялся и встал в нескольких шагах от высокого трехглазого воина. «Бей меня изо всех сил, Тянь», — сказал я ему, без тени шутки в голосе, «не сдерживайся. Чтобы я получил максимальную выгоду, ты должен подвести меня как можно ближе к смерти». Яркий золотой свет вспыхнул во всей башне, и всем, что я почувствовал, было болью, распространявшейся из моего живота. Глава 3. В ту секунду, когда я исцелился после нападения Тьена и попросил Ками сшить мне утяжеленную одежду, я поспешно отступил и улетел из башни Карина. Я действительно не мог оставаться там прямо сейчас и обсуждать планы на следующий год. Я был в значительной степени круглым ослом, который не давал другим вставить ни слова и заставлял их следовать моей мелодии, но с этим ничего не поделаешь. Мне нужно подумать. У меня есть три разных набора воспоминаний от трех разных людей. Моя голова пульсирует от боли, и я бегу со скоростью мили в минуту. В ту секунду, когда я проснулся и понял, кто я такой, вся информация, которой располагал Джордана вселенной Dragon Ball, просто пронеслась у меня в голове. Я разбирал каждую мельчайшую деталь, которая всплывала, и я мог вспомнить, и даже сейчас я чувствовал, как мое дыхание прерывается короткими, почти паническими вздохами. Огромное, бодрящее увеличение силы, которое я обнаружил, проходя через себя после моего зинкай, не помогло облегчить мою растущую истерию. Огромный вес на моем теле, замедлявший меня почти до скорости улитки, пока я летел, вероятно, усугублял ситуацию. Это было очень поспешное решение, основанное на моих воспоминаниях о весе, который был у Гаку, когда он сражался с Тьеном перед Пикколо, и на том факте, что на планете короля Кая они весили бы в 10 раз больше, но мне нужно немного побыть одному и собраться с мыслями, прежде чем я сделаю что-нибудь глупое, или даже глупее. 7500 фунтов в утяжеленной одежде были ужасной идеей. Ах, прошипела я, когда моя голова начала особенно неприятно пульсировать. Было так трудно сосредоточиться на чем-то конкретном из-за мешанины воспоминаний, нахлынувших на меня. Мне казалось, что всего несколько мгновений назад мои мать и отец отправили меня с планеты Вегита, прежде чем включился режим стазиса корабля и погрузил меня в сон. После этого мой разум потемнел менее чем через 10 минут после того, как я проснулся и увидел улыбающееся пожилое лицо Гахана. Затем началось прямо с того, что я снова проснулся рядом с ним, но чувствовал себя странно смещенным в моей голове, потому что я не мог вспомнить. Но я помню все это. Я забыл, но я не забываю. Блять, я взвыл от ярости, вытягивая руку и в отчаянии выпуская в воздух багрово-красный луч энергии. Какого хрена? Какого черта? Это такая чушь собачья. Моя голова, блять, убивает меня. Сжав кулаки, я взревел и напряг предельные пределы своей ки. Моя красная аура вспыхнула вокруг меня, как живое пламя, и я понесся вниз по воздуху так быстро, как только мог, к первому, что попалось мне на глаза. Большой валун размером с дом. Несмотря на то, что вес замедлял меня менее чем до десятой части от моей скорости, я спустился на сотни футов за долю секунды и пробил его кулаком, как будто это было масло. Несмотря на боль в костяшках пальцев, это только разозлило меня еще больше. Чертовски жалко. Почему она такая хрупкая? Я резко ударил ногой вперед и пробил ногой землю перед собой, выкапывая огромную траншею, затем нанес удар, который вызвал достаточно сильный поток ветра, чтобы вырвать из земли еще один массивный валун и отправить его в полет по воздуху. И несмотря на все это, несмотря на эту удивительную силу, несмотря на то, что я был легко в два раза сильнее своего первоначального двойника Гаку, я был полностью и совершенно чертовски взбешен. Мое зрение практически окрашено в гребаный красный цвет. Кусок дерьма. Я снова взвыл от ярости, мой голос эхом разнесся по равнинам вокруг меня. Я топнул ногами так сильно, что задрожала земля, и повернулся к одной из окружающих меня гор. Почему в этом чертовом мире так много гребаных гор? Багровая энергия наполнила мои руки, и я вытянул руки, одну за другой. К черту все это. Просто трахните всех. Шквал взрывов вылетел из моих рук, выкашивая все передо мной в ослепительном красном взрыве, который просто продолжал расти и расти, пока я выпускал взрыв за гребаным взрывом. Вегита, Фриза, андроиды, клетка, Буу. Все они и кто знает, что еще, черт возьми, все до единого чертовы сумасшедшие мудаки, с чертовым чипом на плече, все выползут из гребаной деревянной работы и попытаются убить нас всех. Горный хребет передо мной, это безумие. Почему, почему, почему, это такая чушь собачья, что это вообще такое? Моя мать, отец и брат все, блять, мертвы, убит Фризой, а в случае моего брата практически убит моими собственными гребаными руками. Моя жизнь, моя гребаная семья, как я вообще оказался в этом гребаном теле клона? Я был просто нормальным гребаным парнем. Мои друзья на самом деле даже не мои гребаные друзья, они оригиналы. Я просто гребаный инструмент, созданный Ками и Папа, чтобы спасти этот бесполезный гребаный комок грязи, который с радостью отвернется от своих спасителей ради гребаного шута с африканской головой. К черту этот мир, к черту мою жизнь, к черту все это. Я закричал на открытый воздух. Ка, я, ха, ми-и-и-и-и-и-и-и. Я отстранился, сложив руки чашечкой, и ярко-синий вспыхнул между моими ладонями, сжимая все, что у меня осталось, в эту единственную технику. Я вытянул руки вперед, и из них вырвался гигантский синий луч уничтожения, разрывая огненные остатки горы, в которую я целился, на части и разрывая весь горный хребет на части серии взрывов, сотрясающих страну. Я ничего не мог с этим поделать. Ха! Я разразился серией громких смешков. Я смеялся свободно и безумно, окруженный опустошением, которое выглядело бы как дома в глубинах ада. Потом я почувствовал, как мои глаза закатились на затылок, и все, что я увидел, была темнота. Глава 4. Пробуждение. Меня вернуло в сознание резкая боль в ребрах. Блять, я громко выругался, Мой торс приподнялся и заставил меня принять исходное положение. Я уже собирался послать все раздражения, обрушившиеся на меня, на Царство Небесное, но тут увидел высокого остроухого зеленого человечка, хмуро смотрящего на меня сверху вниз со скрещенными руками. «Вставай, у меня есть к тебе несколько вопросов», — хрипло приказал Пиккола. Я закатил глаза и не стал утруждать себя. Пиккола сейчас вряд ли представляет большую угрозу, по крайней мере, без зарядки его специальной лучевой пушки. Из того, что я могу почувствовать благодаря тому Зинкаю, через который я прошел с помощью Тьина, Пиккола – это чуть меньше половины моей нынешней силы. Я бы сказал, что он потенциально может подавлять некоторые из них, но это всего через несколько дней после того, как моего брата ударили тхи-оригиналы Гриенбиан здесь, так что это звучит примерно так. Одежда, сильно давящая на меня, могла бы стать проблемой, но я могла бы просто стереть его с лица земли, так что сейчас действительно нет необходимости суетиться. Что? Я нахмурилась на него. Прямо сейчас я вроде как переживаю долбанный жизненный кризис. Разве ты не должен сейчас тренировать отродье оригинала или что-то в этом роде? Пиккола фыркнул. Он все еще борется, он еще далеко не готов к тому, чтобы я лично тренировал его. Я снова чуть не закатил глаза. Конечно, Гохан учится выживать сам в дикой природе, это хорошо, но заставлять его делать это в течение нескольких месяцев после того, как он справился с этим, пустая трата времени. Как долго Пиккола на самом деле тренировал его? 6 месяцев или около того, если я правильно помню. А в учебном лагере Пиккола официальная боевая мощь Гохана составляла 2800 человек. Если бы он начал тренировать его всего через 2 месяца, без сомнения, Гохан преодолел бы отметку в 4000, а сам Пиккола стал бы сильнее с более сильным партнером по тренировкам и, вероятно, достиг бы где-то около 6000, может быть, немного меньше. Но, несмотря на это, они были бы достаточно сильны, чтобы победить Наппу, особенно если бы Гохан в какой-то момент разозлился. «Что меня больше интересует, так это ты», — прервал мои мысли Пиккола, пронзительно глядя на меня сверху вниз. «У меня уже есть общее представление о том, кто ты такой, благодаря сбору информации от этого высохшего старого ископаемого на страже. Что меня беспокоит, так это то, как ты стал намного сильнее Гоку так быстро. Этот Зинкай, о котором ты говорил с Ками и трехглазым придурком, почему он не подействовал на Сон Гоку так, как на тебя? Фу, я действительно не хотел говорить о Гоку прямо сейчас, потому что самые близкие дураки, которые когда-либо были по-настоящему близки к смерти, были против вас. Я даже не потрудился скрыть знания, которые я не должен был знать. На данный момент мне все равно в любом случае, и Сайны в целом, даже не будучи воинственным видом, мы прирожденные выжившие. Чем сильнее угроза вокруг, тем больше мы вырастаем из зинкаев. Просто так получилось, что я мог чувствовать силу Радица, даже находясь в стазисе, и помнил его силу. Если бы оригинал пережил вашу атаку и вовремя получил Синсу, он, скорее всего, был бы даже сильнее меня прямо сейчас. По общему признанию, это всего лишь моя небольшая теория, в которой есть несколько пробелов, чтобы объяснить, почему Гоку не взорвался в силе на ранней стадии, несмотря на многочисленные травмы, которые он получил на раннем этапе, такие как против Тао, короля Пиккола и этого Пиккола рядом со мной. Если Зинкай работал так, как первоначально показано в каноне, то он должен был проскочить мимо боевой мощи в 1000 без особых усилий. Тот факт, что это тело через меня знает, с какими силами мы скоро столкнемся, просто заставляет меня верить в это еще больше. Возможно, вы не почувствовали, скажем, силу Фризы, но такую надвигающуюся угрозу не нужно ощущать, когда она настолько за пределами вашего понимания, что вы даже не можете ее осознать. Так что мое тело, инстинктивно усиливающееся в ответ на эту угрозу через Зинкай, это лучшая идея, которая мне пришла в голову. Честно говоря, я даже не думал, что стану таким сильным. Я думал, что в лучшем случае достигну отметки в 500, но прямо сейчас я должен быть где-то на отметке в 1000, если не чуть выше. Хм, так это все, да? Пиккола хмыкнул. Я хмыкнул в ответ. Итак, что, черт возьми, тебя беспокоит? Ты совсем не похож на того Сон Гоку, которого я знаю. И я знаю о нем, когда он был именно в такой форме. В том взрыве, который вы выпустили ранее, было более чем достаточно энергии, чтобы убить родиться одним выстрелом, так какого черта вы его выпустили? Я не могу позволить, чтобы такие свободные концы, как ты, бегали вокруг, волей-неволей взрывая части моей планеты, когда я планирую скоро править ею. Ты знал, что Сонгаку убил своего дедушку, когда тот превратился в большую обезьяну? Внезапно спросил я. Пиккола хранил молчание. Это то, что все мы, Сайны, можем делать, пока у нас есть хвосты и мы хорошо смотрим на полную луну. Это усиливает наши силы максимум в 10 раз. Пиккола снова хмыкнул. Интересно знать, и я определенно буду присматривать за Гоханом, ответил он, но какое это имеет отношение к чему-либо? Я помню, как мои мать и отец отправили меня на эту планету не для того, чтобы завоевать ее, а чтобы быть в безопасности от человека, который покорил даже расу Сайн, и я помню старшего брата, который взволнованно болтал со мной о том, как его сила выросла до более чем 100 и как он будет обязательно научить меня быть таким же сильным, как он, чтобы мы могли вместе выполнять все захватывающие миссии. Я позволяю этому на мгновение повиснуть в воздухе. Мои родители мертвы. Мой брат был убит почти моими собственными руками из-за оригинала, и вдобавок ко всему, оригинал, каким бы жалким и слабоумным он ни был, затоптал нашего дедушку до смерти, потому что он забыл, кем он был и не мог контролировать себя как Азару. Я перевел прищуренный свирепый взгляд на Пиккола и, наконец, задал истинный вопрос, который беспокоил меня. Вся моя семья мертва, но на самом деле они даже не моя семья в первую очередь, я просто копия Сонгаку, который помнит, что был Кокоротом. Я заявил, мои друзья, это даже не мои друзья, они его друзья, даже ты не мой соперник, а его. У меня нет абсолютно ничего в этом мире, в чем смысл моего существования. На самом деле, не было никакой необходимости в присутствии Кокорота. Я уже знал, как все обернется. И все, что я делаю, может только ухудшить ситуацию для всех. То, что они были друзьями Гаку, а не моими, не означало, что я не унаследовал его привязанность к ним. Бульма, Крилин, Ямча, Тянь, Чиацу, Мистер Раши, Запуск, Папа, Ками, Пуар, Карин, Едзираби. Я издаю горький смешок. Честно говоря, Ками может быть довольно жестоким, не так ли? Пиккола, который молча слушал меня, фыркнул, на его лице появилась широкая клыкастая ухмылка. Рад видеть, что кто-то, кроме меня, знает, насколько мучительна эта окаменелость, усмехнулся он. Он продолжал посмеиваться несколько мгновений, прежде чем это стихло, и он прищурился, глядя на меня. Что касается всего остального, смирись с этим, сопляк. Я был в более или менее таком же положении, когда родился. И, как ты сказал, ты Кокорот, а не Сонгаку, и ты намного сильнее, чем он когда-либо был на данный момент. В чьем-либо существовании нет смысла, вы просто протягиваете руку и хватаете все, что можете, чтобы оно того стоило. Так что перестань плакать, как жалкий слабак, и встань. Я не могу допустить, чтобы одна из главных сил, которую я собираюсь использовать для защиты моей планеты, так жалко хандрила. И с этими словами вокруг него вспыхнула белая аура, и он взмыл в воздух, оставив меня сидеть на траве. Хах, вздохнул я. Действительно, получить ободряющую речь от Пиккола, который еще даже не подружился с Гоханом, что это за мир тоже грядет. Но, я полагаю, в каком-то смысле ему было так же плохо. Я имею в виду, что на самом деле он не потерял никого из близких, когда был порожден покойным королем демонов Пиккола, но он унаследовал бы то, каково это, умереть, едва родившись, так что не похоже, что я единственный более или менее клон, которому приходится нелегко. Хах, я действительно не могу хандрить, не так ли? Меня бесит, что мне просто нужно преодолеть эти чувства. Кроме того, действительно ли у меня есть какие-то права на большинство из них? Как я уже говорил, я не Сонгаку. В любом случае, я чувствую себя немного лучше, и у меня такое чувство, что, узнав о Зинка и Пиккола, я буду тренировать Гохана жестче, чем когда-либо. Это тоже могло бы быть хорошо. Честно говоря, если я все-таки останусь здесь, мне придется вбить немного здравого смысла в Чичи. На самом деле у нее нет никакого права нести чушь, которую она делает половину времени о том, что Гохан сбежал, когда она была не намного старше и без его безумной силы, и сама постоянно убегала, будучи ребенком. В конце концов, это была единственная причина, по которой она встретила Гаку. На самом деле нет ничего плохого в том, что она хочет удержать его от драки. В конце концов, он ребенок, и, несмотря на то, как у меня скрутило живот при мысли о могущественном Сайне, даже не сражающемся ребенке, я могу понять, откуда она берется. Но в то же время ей нужно не быть гарпией во всем и немного смягчиться по отношению к Гахану. Из-за нее и постоянных тренировок у Гахана так и не было возможности насладиться своим детством. Это заставило мою грудь сжаться от гнева, когда я подумал о том, как Роугахан получил это. Его всегда критиковали за его ошибки, но никогда за то, чего он помог достичь или чего добился сам. Гахан, мой любимый человек во всей вселенной Dragon Ball, и я ненавидел то отношение, которое он получал либо от окружающих, либо даже от поклонников Цанон. Единственное, в чем Гахан когда-либо выигрывал в жизни, на самом деле была его жена. Да ладно, Видель был, возможно, лучшим партнером во всей серии или, по крайней мере, наравне с Бульмой 18. Но даже она начала преследовать Гахана и делать его повседневную жизнь немного несчастной, когда он пошел в старшую школу. Если я останусь здесь, я обязательно что-нибудь для него сделаю. Особенно, как бы странно это ни звучало, поскольку теперь он отчасти мой ребенок. Честно говоря, я бы с удовольствием навестил его прямо сейчас. На самом деле, меня охватило волнение, которое сменило мою прежнюю меланхолию при мысли о встрече с Кидом Гаханом. Но то, что он и Пиккола становятся друзьями, это то, чему я вообще не хочу мешать. Это те отношения, которые я вообще отказываюсь менять, поэтому я буду держаться на расстоянии какое-то время. Вместо этого я буду. Я не уверен, что мне следует делать. Я мог бы присоединиться к остальным в поисках, но я уже провел больше тренировок под руководством Камипапа, чем они когда-либо смогут. У меня достаточно веса, чтобы имитировать утяжеленную одежду Гаку, отягощенную планетой короля Кая, и мне не потребуется 6 месяцев, чтобы добраться до места назначения и начать тренироваться. Я мог бы просто начать прямо сейчас и найти место, где можно потренировать свою задницу. Может быть, я возьму немного ультрабожественной воды. На самом деле, если это сработает как потенциальная разблокировка гуру, то мне лучше оставить это до прибытия Вегеты и Наппы. Тренировка – это обязательное условие. Даже если бы я этого не хотел, мне нужно, чтобы это не закончилось смертью. Но одной вещи, которой у меня нет, которая заставляла других в Цанон расти быстрее, это спарринг-партнера или двух. Чем сильнее, тем лучше. ХМ, лучшим спарринг-партнером с точки зрения силы, вероятно, был бы Папа, но он занят тренировкой других личинок. Позади него был бы Тьен, но его сила, вероятно, в лучшем случае около 300 или около того на данный момент, так что он не сильно поможет. Если бы только я это сделал. Подожди, моя сила находится всего на отметке в 1000. И Сайн пришел с легко выращиваемыми приспешниками, сила которых чуть выше моей. Я понятия не имею, где находится Радитспот, и вполне вероятно, что то, чего я хотел, все равно было уничтожено яростью Гахана против моего брата. Но есть одна замечательная вещь в том, чтобы быть Кокоротом и Гаку одновременно. Я знаю, где находится моя собственная космическая капсула. Вокруг меня вспыхнула красная аура, и я взлетел в небо, решение для меня сформировалось. Глава 5. Мне потребовалось добрых 20 минут, чтобы найти его, и, учитывая все обстоятельства, это было даже не очень далеко. Всего в нескольких милях от того места, где я мог чувствовать Пиккола и еще одного гораздо меньшего, но неуклонно растущего Ки, которого я принял за Гахана. По крайней мере, полеты вокруг и поиски этого помогли мне гораздо быстрее привыкнуть к моему утяжеленному желудочно-кишечному тракту. Не то чтобы я ожидал чего-то меньшего, я намного сильнее, чем был Гаку, когда он начал тренироваться на планете короля Кая, и это должно быть примерно того же веса, что и у него. Заметка для себя. Увеличьте вес вдвое, как только его станет легко перемещать. Белый стручок совсем не заржавел, но был покрыт слоями мха, виноградных лоз и тому подобного. Я сжег все это небольшим взрывом Ки и нажал кнопку разблокировки двери. И когда она открылась, я не смог сдержать ухмылку, которая расползлась по моему лицу, потому что это больше, чем я рассчитывал. Черная сайнская броня с желтой областью живота и наплечниками. Черные наручные щитки и ботинки с желтой тонировкой. Я полностью проигнорировала трусики из спандикса, к черту носить это. Но они выглядят гораздо круче, чем оранжево-синие джи, такие же, как у Гаку, которые я ношу. Они идеально подойдут для использования, когда я буду сражаться с Наппой и Вегетой. Но двумя сокровищами моей находки были зеленый скаутер и маленькая прозрачная бутылочка с двумя маленькими зелеными штуковинами, похожими на таблетки. Сайбамин. Я не мог сдержать ухмылку, расползающуюся по моему лицу. Но сначала о главном. Я надеваю скаутер и быстро считываю свою собственную силу. Мне было любопытно посмотреть, где я нахожусь. Бип-бип 1056. Черт, моя сила практически утроилась благодаря использованию тянь, чтобы получить зинкой. Это потрясающе. Итак, промурлыкал я про себя. Положив броню обратно в капсулу, я поднял ее одной рукой после того, как закрыл дверь. Мне пришлось воспользоваться моментом, чтобы по-настоящему поразиться своей безумной силе, прежде чем двигаться дальше. Взлетев и не обращая внимания на легкий ожог в руке из-за дополнительного веса, я приземлился на поляне в нескольких щелчках мыши и опустил капсулу. Затем я взяла маленькую прозрачную бутылочку и высыпала маленькие зеленые таблетки себе в руку. Затем я быстро посадил оба в землю и отошел, чтобы посмотреть на фейерверк. Было довольно мерзко смотреть, как их выпуклые, похожие на капусту кочаны вырываются из земли, не буду врать. Но мгновение спустя два сайбамина стояли передо мной, глядя на меня и ожидая инструкций. Ты знаешь, что они уродливы с человеческой точки зрения, но довольно мило, когда я думаю, насколько они будут мне полезны. Я думаю, что оставлю этих парней при себе. Может быть, они тоже станут сильнее. Я быстро просмотрел их боевую мощь с помощью своего скаутера, и, к моим ожиданиям и удовлетворению, оба были на уровне 1200. Прилично, немного сильнее меня. Но в то же время у них были только их инстинктивные навыки и сила. У них не было ни одной из тех тренировок, которые я унаследовал как Кокороты Клонгаку. Перво-наперво, однако, я указал на того, кто справа. Хорошо, с этого момента ты Эйчидзи, затем я указал на того, кто слева, а ты Ниджи. Я удовлетворенно ухмыльнулся, когда они просто послушно кивнули головами. Фантастически. Это все равно, что завести двух собак, которые уже полностью обучены и разбиты по домам. А, подожди, у меня нет дома. Мне нужно найти где-нибудь жилье, и мне нужны наличные. Просто потому, что я знаю, как легко жить в дикой природе благодаря моим воспоминаниям о Гаку. Это не значит, что я хочу этого. Джордан привык к самым прекрасным вещам в жизни, таким как кровать, телевизор и интернет. И мне не нужно постоянно физически тренироваться, чтобы получать пользу. Я могу тренировать свою ки так же хорошо, занимаясь другими вещами. Интересно, скоро ли состоится мировой турнир по боевым искусствам? С Ичидзи и Ниджи на моей стороне я могу легко выиграть первый, второй и третий приз. Это примерно 15 миллионов зени, если я правильно помню. Глава 6. Формирование планов. Интересно отметить, что у Соутерес есть довольно много удобных приложений типа Данделитли, и они не просто коммуникаторы или используются для разведки боевой мощи. Я имею в виду, что это их основное применение, но не все целиком. Во-первых, они каким-то образом знают универсальный календарь и даже каким-то образом автоматически переходят на стандартный часовой пояс планеты. Поговорим об удобстве. Кроме того, почему вся Вселенная использует один и тот же календарь? Жуткий. Хотя, к сожалению, похоже, что я не смогу быстро заработать на турнире World Martial Art. Насколько я знаю, он проводится каждые 3 года, и Гаку выиграл его в возрасте 756 лет, 7 мая, и в настоящее время это 761 год, 22 октября, 6:37 вечера. Это означает, что Эркюль стал чемпионом мира всего 2 года назад или около того. Если это снова состоится 7 мая, я смогу участвовать в соревнованиях примерно через 7 месяцев или около того. Я определенно это делаю. Это произойдет до того, как появится Вегета и Наппа, и это будет быстрый и простой способ заработать деньги. Никого другого, кто может конкурировать, к тому времени не составит труда победить, за исключением, может быть, крошечного Пиккола, но он не будет конкурировать, он будет слишком занят тренировкой Гохана. И я планирую стать намного сильнее, чем Пиккола когда-либо был на этом этапе временной шкалы. На самом деле, я надеюсь достичь примерно уровня Вегеты. Это не должно быть слишком сложно. Если я буду тренироваться с той же интенсивностью, что и оригинал, который после 6 месяцев с королем Каем подскочил примерно с 400 до 8 тысяч, тогда, конечно, я сам, имея 12 месяцев и начиная с более чем 1000, должен быть в состоянии, по крайней мере, удвоить то, что он сделал. А потом я могу использовать воду Ультра Дивини и оставшиеся бобы Синсу для еще одного быстрого, жульнического Зинкая, как я сделала с Тянем. На самом деле, нет причин, по которым я не должен быть немного сильнее Вегеты, когда он прибудет. И теперь, когда я думаю об этом, мне действительно не хочется сохранять канон как канон. Благодаря знаниям, предоставленным Джорданом, я знаю так много способов обмануть, чтобы стать сильнее, что это даже не смешно. Единственной реальной проблемой будет стать Супер Саян. Я уже проверил, у меня нет покалывания в спине. Гребаный хакер Каулифла, у тебя потрясающие сиськи, но ты такая шикарная леди. Но в любом случае, почему дата и время имели значение? На самом деле это было не так, это просто дало мне временную шкалу, в течение которой я мог стать сильнее и продвинуться в организации жизни. Вероятно, я мог бы пойти к Бульме, и она смогла бы подарить мне домик в виде динозавра или что-то в этом роде, но, в конце концов, я действительно не хотел сейчас связываться ни с кем из банды оригинала. Поэтому вместо этого я схватила свой стручок и с двумя моими любимцами из зеленой капусты, полетела к дедушке домой. Оригинала здесь давно не было, так что он был немного пыльным. Но я знал здесь все лучшие места для охоты за едой, и там была даже кровать, хотя срать в лесу было мучительно. Неторопливый образ жизни Джордана действительно приучил меня к жизни в лесу, но в течение последней недели или около того я справлялся с этим. Ха! Сжав свою красную ауру вокруг кулака, я физически ударил по большому входящему фиолетовому лучу энергии, который устремился ко мне обратно к тому, кто его выпустил, Ниджи. Издав пронзительный крик, растительный монстр в панике отпрыгнул в сторону. Но у меня не было времени на отдых, я почувствовал, как другой в бешеном темпе приближается ко мне сзади. Я использовал выброс своей силы из ног, чтобы создать достаточный импульс, чтобы развернуться, едва избежав удара когтем, направленного мне в спину, и в то же время окутав свое колено сжатой красной аурой, точно так же, как я делал раньше с кулаком. Как только я пришел в себя после того, как едва избежал удара когтем, я ударил коленом в основание спины Чидзи и послал его по спирали вниз с достаточной силой, чтобы пропахать землю и оставить прилично большой кратер. Ниджи быстро подбежал к нему и откопал сбитого сайбамина. Осмотрев их, я заметил, что они были довольно сильно поцарапаны. Они были рождены, чтобы драться, но мне в некотором роде нравились эти парни, так что я действительно не хотел продолжать избивать их, как ничтожный бизнес. Они приняли это без жалоб, но я почувствовал себя жестоким владельцем домашнего животного после того, как привык к весу своего тела и начал быстро переигрывать их в драках на прошлой неделе. «Все в порядке, ребята?» Я позвал их вниз, спускаясь к земле в направлении дедушкиного дома. «Давай закончим этот день для спарринга и возьмем немного еды. Ранее я уже поймал кучу гигантской рыбы и оставил ее готовиться, пока мы спарринговали. Обычно я спарринговал с этими ребятами всего около часа, 2-3 раза в день. Один раз перед завтраком, один раз перед обедом и один раз перед ужином, который был примерно сейчас. И Чиджи и Ниджи последовали за мной, хотя и немного более осторожно, чем я сам. В конце концов, дополнительный вес на мне сделал мои удары еще более тяжелыми. Нам потребовалось всего несколько мгновений, чтобы добраться до ямы для приготовления пищи за пределами нашей базы операций, где на огне готовились 4 гигантские рыбы. 2 сайбамина не стали дожидаться моего одобрения, чтобы приступить к еде, вместо этого приземлились рядом с одной гигантской рыбой и разделили ее между собой. Я не был уверен, что ели сайбамины и даже какова была продолжительность их жизни, но, похоже, они не возражали ни против рыбы, ни против любого другого вида мяса, ни против фруктов, ни против чего-либо, что я действительно нашел. Они почти все ели, хотя и близко не в тех количествах, которые мне приходилось есть. Я съел 3 таких гигантских рыбины, по крайней мере, не один раз, и все равно чувствовал, что могу без проблем съесть еще 10.